Глава 15. Как обычно перед игрой, я решил своим пацанам дать короткую предматчевую установку. По составу сориентировать, показать, кому куда надо бегать и какую позицию на поле занимать. И заодно придумал интересный, как мне казалось, способ спесь с Миши Красняна сбить, который продолжал хорохориться. Собственно, этот способ я сразу в лоб ему озвучил. «А чего ты на меня смотришь, как баран на новые ворота?» Я улыбнулся, не отводя взгляд от глаз Красняна, которыми пацан решил меня просверлить. «Что тебе непонятно из сказанного?» Разозлился парень, аж побагровел весь, даже кулаки сжал. «Ну, это же полный бред, Иван Сергеевич!» Он всплеснул руками, зубами заскрипел. «Мне в нападение надо! Я лучше в запасе тогда останусь, раз вы такое придумали!» «Бред, не бред, лучше или хуже, это уже я сам решу. Как команде надо и на какой позиции ты пользу принесешь Спартаку Колоску. А ты, Миша, будешь сегодня в защиту играть вместо Пашки. Опорником станешь», — подтвердил я ранее озвученное решение. «Тренерская тактическая мысль у меня такая». Парни, которые знали, насколько Краснян ратовал за свою позицию, заржали как кони. «Ну а что? Рисков перестановки я особого не видел. Потому что соперник сегодняшний — команда лагеря «Петушок». Проходная, они-то раньше, если играли в футбол, то дворовый. Никакого представления о тактике и командной игре они не имели, как бы их тренер ни хорохорился. Как следствие, игрой с «Петушком» вполне можно воспользоваться, чтобы свои вопросы внутри коллектива порешать. Как, например, с Мишей Красняном. А то пацан в себя поверил, раздухарился, грудь колесом и каким-то особенным себя в команде считает. Вот нифига, особенных у меня нет и не будет. Потому что такие привилегии на отношениях внутри коллектива сказываются, а нам оно даром не надо. Поэтому будем нашего лучшего форварда приземлять понемногу на землю с небес, куда он чего-то вдруг взлетел. Пусть своей игрой на позиции опорника докажет, что в интересах команды готов действовать, а не только самоедством заниматься. Но попытался было возразить Краснян, дождавшись, когда хохот парней стихнет. «Не обсуждается. Опередил его я. Есть такая поговорка хорошая. Любишь кататься, люби и саночки возить. Поэтому вот здесь твое место, Мишаня». Я ткнул пальцем на кружок позиции опорника, начерченный на моей схеме. «А чё ты возмущаешься, Миш?» — встрял Пашка. «Ты, кроме как на двусторонках, еще мячей в играх не забил. С колхозниками играли, так ты удаление команде привез на ровном месте. Будь добр косяки перед командой заглаживать, раз такой косячный». «Пошел ты!» — буркнул Краснян. «Он-то пойдет в нападение, а ты, Михаил, вот сюда пойдешь». Я снова ткнул в точку на тактической схеме. Краснян спорить перестал, хотя, конечно, что-то продолжал себе бубнить в губу, хоть так свое недовольство высказывая. Пусть хоть нахер всех попересылает, но главное другое. Играть опорника Миша не хотел, но и не отказался. Других радикальных перестановок в составе я вводить не стал. Разве что передвинул Олегова с позиции опорного полузащитника в нападение. Ему тоже будет полезно знать, что я о его качествах нападающего не забываю. Хотя, признаться честно, на позиции опорника Паша показывал себя куда более блестяще. Задача на стартовую игру заключалась в том, чтобы обкатать имеющийся состав с прицелом на ближайшее будущее, следующие игры турнира. «Петушок» не то чтобы груша для битья. Да, кого я обманываю, ребят из команды соперника я видел именно в качестве боксерского снаряда. Тут как ни крути, а вариант проходной, понятный. Не игра даже впереди намечается, а эдкая двусторонка, но в реальных полевых условиях и за очки. Нюанс в таком отношении к сопернику есть. В голове у меня зрело поспевало зернышко недооценки команды «Петушка», от которого я никак не мог избавиться. И у этого нюанса неприятные последствия есть. Недооценка называется. Очень похоже, что возможная недооценка моим пацанам от меня передалась. Чувствовалось, что на игру парням плюс-минус пофигу. Хотя, может, дело в жаре. Что с такими унылыми рожами стоят? И Краснян вон весть о том, что в защиту я его перевел, на удивление спокойно воспринял. Я думал, что продолжит возмущаться пуще прежнего, а нет. Как бы то ни было, после первой же минуты установки пацаны слушали меня вполуха, Расфокусировали внимание и занимались кто чем, но меня даже не слушали. Один вон зевает, другой футболистов команды соперника рассматривает, третий жопу чешет, четвертый сморкается. «Пацаны, собрались!» Я неожиданно в ладоши захлопал, выводя футболистов из сна. От неожиданности ребята вздрогнули, взгляды к расчерченной на земле схеме вернули. «Ты понял, где играешь, Олегов? Тебе задача на игру понятна, Нечаев?» Начал я вопросы сыпать, чтобы в тонус молодежь вернуть. Все кивали, но также с понурыми лицами. «Ага, сейчас бы на речку пойти, а тут играть приходится. Мне будто кайф, даже головного убора не взял. А припекает, что будь здоров. Мне на бровке под прямыми солнечными лучами ошиваться». Но обращал на себя внимание другое. В петушке ребята, которые футболом постольку-поскольку занимались, галочки ради, все были заряжены и мотивированы. Тренера, который, как и я, игровую установку своим футболистам давал, слушали в оба уха, открыв рты. Умел мой оппонент народ мотивировать, тут не убавишь. И ничего ведь не смущало петушок, на игру они как следует настроились. Я вздохнул тяжело. Что же, оставалось надеяться, что мои парни сейчас ерундой маются, а как стартовый свисток прозвучит, так начнут землю под ногами сжигать. Дай бог, как говорится. По местам. Я закончил установку, посылая своих футболистов места на футбольном поле занимать. Вообще, я всегда за то, чтобы во всем искать положительные моменты. Вот и в том, чтобы на пекле днем играть, плюсы, несомненно, есть. Просто поискать надо как следует. Например, мы очки турнирные заработаем, вполне возможно, первое место в группе займем. Ну и другой плюс есть, не менее жирный. Если хотят пацаны дальше на высоком профессиональном уровне себя пробовать и развиваться, то к тому, что погодные условия разные бывают, следует привыкать. Вот и плюсы. Дай бог, кто из них до большого футбола доберется, так там и не такие условия бывают. А тут вроде как сильно заранее подготовиться. Правильно Олег Павлович говорил, что в России 1000 профессий, кроме футбола, есть. Я по-другому скажу. Не можешь срать, не мучай жопу. Пока мои парни места на поле занимали, а петушок установку продолжал, явилась бригада судей сегодняшнего матча. Свое место заняли лайнсмены с флажочками. Главный судья посереди поля стал. Футболистов соперника призвал тоже места занять. «Начинаем, товарищи!» — объявил арбитр. В центральном круге он несколькими словами с капитанами команд перекинулся, монетку бросили, все как положено в футболе. Мы с моим соперником, тренером Петушка, тоже руки друг другу пожали и пожелали взаимно удачи на предстоящую игру. Вводить мяч первым в игру выпало нашему сопернику. Я встал у бровки, руки на груди скрестил. Ввиду всего вышесказанного ощущения, блин, такое неприятное сидело. Червячок сомнения меня изнутри поедал. Ну а дальше стартовый свисток прозвучал. У нынешнего арбитра, в отличие от коллеги в колхозе «Бабочка», в наличии были все футбольные атрибуты и свисток, и карточки. «Погнали, парни, включаемся!» Напутствовал я своих футболистов на игру. «Нечаев, проснись, твою мать, через тебя пойдут!» Проснуться было действительно неплохо. Петушок короткой перепасовкой разыграл мяч и всей командой ломанулся к нашим воротам, как татаро-монголы на Русь. Мои даже не успели как следует в игру включиться, как команда соперника в полном составе на нашу половину поля перебралась. Во, живчики какие, молодцы ребята. Сразу несколько моих футболистов вне игры остались, проспали. А вот это уже тревожный звоночек. Здесь, когда лайнсмены присутствуют, приходится моменты с офсайдами учитывать. И начинается совсем другая игра. Но объективности ради резкий переход случился предсказуемо. Я его ждал, потому что опорником, моим волнорезом, который должен был не допускать подобного провала, играл Краснян. Думаю, не надо объяснять, что это два разных сценария. Техникой с мячом у ворот чужих блистать и без мяча куковать, когда следует отрабатывать в обороне. Краснян к подобному развитию событий оказался предсказуемо не готов, и соперник прошел его как стоячего, прорвав оборону моего «Спартака» Колоска. Миша в ответ попытался у футболиста Петушка мяч из-под ног выбить, в подкате расстелился. Не получилось ничего. Ну и слава богу, иначе наиграл бы на вторую красную карточку. Бросался-то он прямыми ногами сзади. Сидя на пятой точке, Миша растерянно ставился вслед за пронесшимся вслед соперником. «Не зевай, на той ярмарках, Краснян!» Не зря я его в опорнике отодвинул, пусть учится работать не только в нападении, но и в защиту. В игре с более серьезными соперниками по-другому никак. Меж тем молодой архаровец, нападающий петушка, от старания прикусив высунутый язык, рванул в нашу штрафную. Как крылья за спиной у пацана выросли. Мяч выцарапал, на руках все козыри имелись, чтобы выйти один на один с травным. Ему последний штрих в лице Нечаева остался, моего центрального защитника следует пройти. Но не, такие гуси не взлетают. Нечаев. Столп обороны Спартака Колоска играючи зачистил ошибку Красняна и прямо на ходу выбил мяч из-под ног соперника. Причем чисто сработал без всякой грязи, что любо-дорого смотреть. «Хорош!» — похвалил я своего защитника. «В том же духе продолжай!» Парнишка, нападающий следующие несколько метров вперед, пробежал на автомате, прежде чем понял, что мяч у него уже забрали. Нечаев же, отдав мяч в середину поля на Корнева, тотчас вставил Красняну. «Внимательно играй! Чуть банку не положили из-за тебя!» «Нахрен иди, умник сраный!» — огрызнулся в своей манере Краснян, но голову кудрявую на грудь опустил, вину прочувствовал. Засеменил обратно свою позицию занимать. Он-то после потери мяча поохал, но к своей чести мяч вернуть попытался. Вслед за игроком петушка бросился, когда осознал косяк. «Дебил, сука!» — Нечаев эмоционально на газон плюнул. Муха, который по такой жаре пытался силы сберечь, решил обойтись без особых перемещений. Мяч принял, огляделся. Ребята под передачу не успели открыться, а значит, пасовать пока некуда. Надо сначала подождать, когда народ себя проявит. Ну и начал на себя игроков петушка стягивать, чтобы своим дать возможность позиции занять. Футболисты соперника с охотцы на моего полузащитника бросились, ибо нифига как рябина около центрального круга стоять. Но Муха только этого и ждал. «Давай, Муха, спокойно мяч покатай, передержи!» — закричал я. На установке, где я задачу на игру парням втолковывал, я просил их как можно лучше наигрывать наши треугольники. Тренировки тренировками, а по-настоящему прочувствовать своего партнера можно только в живой игре, как сейчас. Муха мою просьбу услышал, но от чего отказываться не стал, так это над Мишей поприкалываться. Стянув на себя футболистов петушка, он взял и назад Красняну отпасовал. Ничего, тоже нормальный ход, вполне себе. Тут надо понимать, что любая наигранная комбинация возможна тогда, когда ты передачи не только наперед грузишь, но и с партнером можешь отыграться. Я того и хотел, чтобы ребята в стеночки поиграли и разные передачи попробовали. Краснян получил мяч, и судя по тому, как он глаза выпучил, решил снова превратиться в Марадонну. Рывок сделать через половину поля к чужим воротам. Но быстро сник. Любой рывок на таком пекле наверняка закончится вываленным на плечо языком и заменой. Поэтому Мише пришлось делать то, чего он так делать не любил. От самоедства отказаться и искать на поле партнера. Скрипя сердцем, Краснян передачу на Мухина выверил. Точную в ногу не на ход. С чувством мяча, как и с голевым чутьем, у Миши никогда проблем не было. Хорош чё, шипит, скрипит, а голову, когда надо включить, может. Не надо Мухе потенциал израсходовать на ровном месте, нам еще с грандами играть. Поэтому передача в ноги, а не на ходу, прямо в тему. Видя, как легко мои ребята проходят центр соперника, я успокоился, что ощущения неприятные в игру не воплотились. Теперь у меня не оставалось сомнений, что они в любой момент взвинтят обороты и несколько мячей за шиворот вратарю петушка отправят. Вратарю петушка отдельно мое внимание привлек. Низкорослый парнишка, что уже для вратаря так себе вариант, и к тому же нервничает. Парнишка ходил вдоль ворот от штанги до штанги и пяткой штанги пинал. Судя по всему, нервное напряжение сбрасывал, успокаивал себя. Идея так себе, потому что если прямо сейчас, пока паренек у левой штанги трется, кому-то из моих ребят придет в голову с дальней дистанции... Я мысль не успел закончить. Светлая голова оказалась у Корнева. Получив мяч обратно от Мухина, он резко развернулся на пятачке и зарядил пушку. Ну и лопанул с дальней дистанции по воротам, от души так по мячу вдарил. Точно такой удар, как мы накануне на тренировке отрабатывали, когда на поджопнике играли. Мяч, как заряд ПЗРК, устремился в дальний угол. Вратарь петушка удар видел, даже среагировать успел. Но вся проблема в том, что пацан, занимаясь битьем штанг, из противоположного угла стартовал. И успел только половину расстояния пробежать, прежде чем мяч влетел в девятку, сетку встряхнув. Мой визави на бровке аж подпрыгнул. «Дима, что ты за дыру в воротах организовал? По центру ворот стой!» Вратарь с выступившим на лице румянцем то ли от жары, то ли от стыда на этот раз с досады кулаком по штанге въехал. Банка пропущенная, полностью его вина. Ну, будет знать молодой, далее таких ошибок не допустит, потому что накажут. Однако футболисты Петушка из-за пропущенного мяча нисколечко не расстроились. Да, соперник в нашем лице куда сильнее оказался, но разве это повод сдаваться? Тем более парни у команды соперника все до одного духовитые, дворовые. Их капитан не стал терять время, за мячом бросился, чтобы его в центральный круг отнести и оттуда разыграть. Чего-чего, рвение у Петушка было не занимать. Хотели футболисты показать, что тоже не пальцем деланы. «Парни, мяч контролируем, наигрываемся, без суеты!» Я напомнил своим ребятам, чтобы они без надобности не взвинчивали темп. «Миша, зараза, а ну на позицию вернись, чего ты вперед убежал?» Красняна пришлось одергивать, потому что тот бочком-бочком и перебежал на чужую половину поля, голевое счастье искать. Куда уж без этого. Похвальное желание правильное, но у нас ведь дырка на месте опорника останется, считай проходной двор. Краснян услышал, молча затрусил обратно на позицию, не прокатило у форварда переквалифицироваться. Тренер увидел. И надо сказать, что вовремя вернулся. Петушок после розыгрыша вновь попытался Спартак-Колосок через центр пройти к штрафной. Но на этот раз Миша с поставленной перед опорником задачей справился. Подстелился в подкате и отобрал мяч у полузащитника соперника. Корнев на отскок успел, мячом завладел, к ноге примагнитил. Начали перепасовку от одного к другому, от другого к третьему, мяч удерживая. Ребята из команды соперника с таким раскладом мириться не хотели, по полю носились, но за мячом не успевали, как бы не хотелось. Мяч всегда быстрее ног бежит, вон и Спартак-Колосок решил соперника вымотать, а потом еще пару голов оформить, когда у Петушка желание носиться по полю стихнет. Но желанию футболистов Петушка было хоть отбавляй, и тренер гнал своих парней в прессинг, желая у нас мяч отобрать. Я даже странно на него покосился. «Дядя Петя, ты дурак? На пекле своих пацанов загоняешь, и с кем мы будем второй тайм играть, когда они ногами не смогут передвигать?» В футболе одно из важного — силы на отрезках времени грамотно распределить. И тренер Петушка мог серьезно обжечься на том, что позволял футболистам по полю оголтело бегать. Но у любой медали есть обратная сторона. Мои хлопцы, как только поняли, что Петушка можно на одной ноге обыгрывать, даже не вспотев и не напрягшись сверх меры, начали лишнее себе на поле позволять. Стали как по отмашке больше с мячом возиться, в обводку один против двоих и даже троих лезть. Но я не вмешивался, хотя и довольным особо не был. Но, блин, получалось же у пацанов. Как соперники не старались, а мяч забрать не могли, а если и случались у моих осечки, они мяч тут же себе обратно возвращали. Дальше больше. Краснян, которому не терпелось штуку в ворота Петушка положить, активировался и сделал то, чего у меня глаза на лоб полезли. Получил мяч, соперников на себя стянул, а потом лупанул свечкой, поднимая мяч высоко в воздух. Трое соперников, которые на Красняна в отбор кинулись, головы задрали в изумлении, не понимая, что происходит и зачем форвард исполняет. А Миша резко рванул сквозь их ряды, с легкостью в отрыв уходя, как от стоячих. Рванул стремительно в штрафную, где прямо на линии мяч приземлился обратно на поле. Все четко форвард рассчитал. Не совсем на поле, конечно, мяч стукнулся, но на ногу Красняну раз и упал. Миша сразу с лету пробил по воротам Петушка. 2-0. Лайнсмен зафиксировал взятие ворот, главный судья свистнул и указал на центр. Тренер соперника за голову схватился от изумления, поражаясь, какие вещи мои футболисты на поле вытворяют. А я, довольный как таракан на кухне, захлопал, признавая мастерство своего форварда. Ай да Миша, ай да сукин сын. Какие решения чудесные в светлую голову футбольную приходят. Футболисты Петушка хоть и были нашими соперниками, тоже Красняну должное отдали. Аплодисментами. Хлопал даже не Чаев, который вот только на Мишку за безалаберность на позиции опорника вызверился. Однако в этот момент на поле упала первая капля дождя. Еще когда Краснян свечку оформил, я уже тогда обратил внимание, что на небе начали скапливаться грозовые тучи. Только вот жара была, а тут раз и, кажется, дождь начинается. И, как оно часто бывает при резкой смене погоды, в следующую минуту хлынул тропический ливень. Сразу дождевой стеной. Первый тайм подошел к концу, и не испытывая никакого желания бегать под дождем, арбитр дал свисток на перерыв, даже не позволив петушку разыграть мяч с центра поля. А сам вместе с судейской бригадой бросился в административный корпус с семимильными шагами подальше от дождя. Мы с ребятами первыми приметили беседку с навесом и забурились туда, дабы не промокнуть до нитки. Петушку с их тренером пришлось спасаться под ветками ивы. В таких локациях мы и давали футболистам тренерские установки на второй тайм. Удовлетворившись тем, как мои ребята отработали по несколько раз в каждом из треугольников, друг друга почувствовали, возможности оценили, я решил сменить игровую схему на второй тайм. Счет был довольно комфортный, мы вели в два мяча. Поэтому, недолго думая, я анонсировал парням переход из позиционного нападения в глухую оборону. Хотел на второй тайм поставить автобус перед своей штрафной. Футбольный бог часто сюрпризы преподносит, и моим ребятам неплохо в обороне так же слаженно играть, как в атаке. Сказано, сделано. Я начал чертить схему, найдя сухую веточку. Чтобы ставить автобус, следовало на ходу перекраивать тактику на 4-5-1. Игра в оборонительный футбол в следующем тысячелетии часто приносила результат. Вспомним Рубин Курбана Бердыева, который лучше всех ставил автобус перед своими воротами в российском чемпионате и при этом сумел стать чемпионом в 2008 и 2009 годах. Однако, когда речь заходила об оборонительной игре, я чаще вспоминал автобус Жозе Моуриньо. Любопытно, что Жозе первый ввел этот термин, раскритиковав игру соперника в матче АПЛ. Но потом, недолго думая, взял этот прием на вооружение в игре своей команды. Хитрый Жозе. Смотрите, парни, что дальше делаем. Схема, которую я предлагал, выглядела следующим образом. Миша, доказал, что тебе надо в нападении играть. На второй тайм выйдешь чистым форвардом, единственным. Будешь искать шанс убежать от защитников и играть на острие. Краснян довольно улыбнулся, никак мое решение не прокомментировав. Ты, Пашка, на роль центрального защитника на подстраховку пойдешь. Олегов кивнул, справедливости ради Паша ничего толком не показал в нападении в первом тайме и наверняка захочет вернуть упущенное на новой позиции. Нечаев, Староконь, вы, парни, играете персонально против нападающих петушка. Не в зону, а именно персонально. Есть тренер. Если у Борзова или Ванько сложности на фланге возникают, тогда идем им на подстраховку, в центре Олегов прикроет. Понятно. Сейчас наглядно покажу, кто и куда бежит. Сюда смотрим. Я начал чертить, наглядно отображая на схеме свои слова. Смотрите, парни, если петушок справа в атаку пойдет, то Ванько и Александров в зону 2 убегаете. А как же фланг бросаем? Удивился Ванько. Фланг страхует Староконь и Соломин, мы никого и никуда не бросаем, а создаем необходимое большинство в зоне, заверил я. «Тю, так а если пасом на свободного дадут?» — спросил Борзов. «Тогда по зоне смещаемся. Староконь в зону 3 отходит, Олегов на позицию поперек поля смещается и так далее. А Ванько играет роль левого центрального защитника». «Нифига себе вы придумали, Иван Сергеевич, такая тактика интересная». «Так у нас будет преимущество численное. Мы будем сковывать сопернику игру», — пояснил я. Далее я объяснил, что действовать при отборе нужно жестко, оказывать регулярный прессинг на соперника, а при получении мяча контратаковать. Миша Краснян при этом должен всегда играть на грани офсайда, чтобы поймать острую передачу и убежать. Я знал, что автобус не удастся поставить вот так сразу по ходу матча. Для этого требуется пахота на тренировках, но сейчас хотел дать своим футболистам общее представление о крайне эффективной схеме. При этом такая тактика обязательно вгонит в ступор петушка, тренер которого вряд ли молниеносно сообразит, как проходить глухую оборону, и у нас появится оперативный простор для наигровки интересной схемы. Однако погода внесла свои коррективы. На второй тайм мы выходили не просто на огород, а на чертово болото где-то в новгородских лесах. Судя по колебаниям, которые были у судьи перед тем, как дать свисток на второй тайм, существовала высокая вероятность, что матч отменят. По крайней мере, арбитр скривился, когда, выйдя на поле, тут же намочил бутсы. Но дождь к началу второго тайма ослаб, поэтому свисток на второй тайм все же прозвучал. И мои ребята, выйдя на поле, тут же поставили перед воротами травного автобус, что на первых порах вогнало в ступор как тренера Петушка, так и его футболистов. Ненадолго, правда, потому что наши соперники решили, что мои ребята выдохлись, и у Петушка появился отличный шанс поквитаться за два пропущенных мяча. Я даже руки потер в предвкушении. Второй тайм обещал быть крайне интересным и насыщенным на события. Автобус в это время не то что не практиковали. Тренеры понятия не имели о существовании такой схемы. Следовательно, никто из моих нынешних современников не знал, как взламывать глухую оборону. А я подсмотренным у Пепа Гвардиолы рецептом прохождения автобуса ни с кем, ясное дело, делиться не собирался. Единственное, что смущало — болото. Помимо луж, которыми залило поле, сам грунт стал вязким, тормозящим игру. Эту проблему я понял, когда был разыгран мяч, и Краснян, бросившийся в атаку после паса Корнева, нафиг утонул в жиже, не обладая вездеходными качествами. Следом на Мишу кучей малой набросились игроки соперника, которые, перепачкавшись в грязи, выгрызли у нашего форварда мяч. Стало очевидно, что во втором тайме просто не будет никому.